«Здравствуй», — улыбнулся Ник. «Ну, тебя и забросило. Пришлось Белорожка брать на помощь. Он легко чувствует иномирных». Ник подошел и, остановившись на расстоянии в два шага, вдруг отвесил Василисе низкий поклон. «Как прошел переход, уважаемая часовщица?» Глаза мальчишки весело, но пытливо изучали ее. Василиса оторопела от такой учтивости. Возможно, здесь принято так здороваться. Поразмыслив, она тоже слегка поклонилась. У мальчишки же глаза на лоб полезли. «Ты не должна мне кланяться», — недоуменно произнес он. «Я же не часовщик, как ты». «Да», — растерялась Василиса, «но я сама не знаю, точно ли часовщица». «Ты же говорила, что из семьи часодеев», — удивился Ник. «Ты смогла вызвать лестницу и переместиться. Значит, ты часовщица. Ты же прошла испытание на степени?» Ну да». Щеки девочки превратились в два горячих угля. Она почувствовала себя очень неловко. Ник внимательно оглядел Василису. «А почему ты босиком?» — спросил он. «Потому что», — буркнула девочка, — «не успела взять с собой кроссовки». «Часовщикам нельзя же без обуви ходить. Тебе действительно угрожала опасность?» Замешательство Ника росло. «Думаю, что да», — с вызовом ответила Василиса, глядя мальчишке прямо в глаза. «То есть ты не совсем уверена?» Выгоревшие брови Ника сложились домиком. В его взгляде промелькнула подозрительность. «Послушай, Ник», — решительно начала Василиса, — «мы можем где-нибудь нормально поговорить. Мне действительно угрожали. Я убежала от собственного отца и ничегошеньки не понимаю, что происходит, но хочу, наконец, во всем разобраться». «Да, это можно», — Ник с облегчением вздохнул и улыбнулся. «Поедем к нам в дом. Мой отец очень хороший человек, и он поможет тебе, ну, в любом случае». «О, это было бы здорово!» Василиса переступила с ноги на ногу. Ее немного подташнивало от голода, и она подумала, что неплохо бы заодно напроситься на обед к мальчишке. Но с этим явно придется обождать. Во взгляде Ника осталась недоверчивость. Вроде бы тот немного жалел, что стал помогать Василисе. И будто в подтверждение ее мыслей мальчишка произнес деланно радостным тоном. «Но сначала заедем за Фэшем, моим другом. Он тоже часовщик, причем с очень высокой часовщинкой». «С чем?» «С часовщинкой», — мальчик скосил глаза на Василису. «С часовой степенью, то есть». «Откровенно говоря, ты такая странная. Говоришь, что часовщица, а сама... Послушай, у тебя какая степень?» «Разве можно говорить?» Василиса улыбнулась. Она знала об этом из памятного разговора с Еленой. Уши Ника стали малиновыми. «Ну да, просто по-дружески ведь можно сообщать. Вот Фэш мне сразу сказал, да и... Хотя, конечно, ты не обязана». «Ладно, ладно, я все поняла. У меня высшая степень». «Что?» «Высшая», — повторила Василиса, немного раздражаясь. «Это тоже странно.